Москва, 1497 год. Двуглавый орел на русском гербе. На государственной печати 1497 года великого князя Ивана III изображены всадник, поражающий копьем дракона, и двуглавый орел с распростертыми крыльями. Историки XVIII века были убеждены, что двуглавый прилетел на Русь вместе с Софьей Палеолог, гречанкой из Константинополя, которая в 1472 году стала второй женой Ивана III. Однако новейшие исследования показывают, что облик этой хищной птицы еще в 1342-1357 годах чеканили на монетах 11-го хана Золотой Орды Джанибека, которые широко использовались в торговле с русскими княжествами. Многие ученые сходятся во мнении, что изображение всадника на коне с мечом или копьем поражающего змея – это заимствование с Запада. Правители ряда европейских стран на своих гербах издавна использовали образ христианского святого Георгия Победоносца как символ побеждающей власти. По преданию, Георгий родом из Каппадокии в Малой Азии своим копьем поразил дракона или змея, опустошавшего землю одного языческого царя. Убив змея, Георгий спас царевну, предназначенную в жертву чудовищу. Поединок следовало понимать иносказательно. Царевна – это вера, а змей – язычество. Изображение святого Георгия Победоносца появилось на гербе князя Юрия Долгорукова, основателя Москвы. С того времени этот святой считался ее покровителем. Если со всадником все более-менее ясно, у историков нет разногласий, то с орлом не все так просто. Откуда на русском гербе орел, да еще двуглавый? Ведь орлы в землях Руси никогда не водились. Некоторые исследователи полагают, что вначале это был сокол или кречет. Великие князья очень увлекались соколиной охотой, и у них могло появиться желание запечатлеть образ любимой охотничьей птицы на гербе государства. Но большинство ученых убеждены, что герб с двуглавым орлом в России появился после женитьбы Ивана III на Софье Палеолог, в родовом гербе которой был двуглавый орел. Две головы этой птицы символизировали объединение Востока и Запада. Следующим правителем Руси, Василию III, а затем Ивану IV, образ хищной двуглавой птицы понравился, и они стали использовать его как символ государственной власти. В 1561 году Иван Грозный повелел изготовить новую печать с двуглавым орлом, у которого раскрыты клювы. На верительной грамоте 1578 года красуется так называемая «большая государственная печать Ивана Грозного» – двуглавый орел, у которого в центре щиток с изображением Георгия Победоносца с копьем, которого интерпретируют еще и как сильного государя, побеждающего своим копьем всех врагов Отечества и всякое противогосударственное зло. Именно эта печать легла в основу печатей следующих царей.